эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 5 декабря 2018 года, среда. Мы начинаем эфир живой, посвященный теме «Авось, небось, да как-нибудь». В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Елена, и Татьяна. Здравия тебе, Елена! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуй, Алексей и Татьяна! Здравствуй! Да, здравствуй, Татьяна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуй, Алексей. Здравствуй, Лена. Прекрасно. Ну вот как мы с вами поздоровались, теперь можно и к делу. Авось, небось, да как-нибудь. Это как-то прям какой-то поговоркой прям слышится, звучит. С чего вдруг эту тему-то решили озвучить? Ну, мы сначала хотели сделать передачу для программы «Давайте поговорим» по пословицам. И это было еще в августе. Но в процессе подготовки поняли, что за полчаса программы не уложимся, да и погрузившись в наши пословицы-поговорки, мы чуть было там не утонули. И выплыв, решили, что эта тема заслуживает прямого эфира. И вот поэтому мы решили выбрать самые такие яркие пословицы и поговорки, в том числе вот «Русский бог авось», о чем нам говорит, рассмотреть. И вот поэтому и решили такую передачу сделать с таким ярким названием «Авось, небось, да как-нибудь». Понятно, понятно. Ну ладно, тогда я, как всегда, передаю вам возможность, передаю микрофон для того, чтобы вы использовали свою возможность и растолковали, что же это такое за «Авось, небось, да как-нибудь». А когда вы закончите свое общение между собой, такое, мы устроим уже взаимодействие с нашими радиослушателями и зрителями. Напоминаю, что Народное славянское радио – это такая общественная структура, где народ может задавать свои вопросы, реплики. То есть каждый из вас, наши уважаемые радиослушатели и зрители, может написать что-либо нам и получить ответ на свой вопрос. Также можете процитировать что-то, реплику написать, ну, как хотите. Но делать это надо только на тех сайтах, которые к нам отношение имеют. Потому что сейчас много сайтов появилось славянской тематики, достаточно большое количество. Кто-то цитирует нас, кто-то там размещает что-то от нас. И люди не всегда смотрят, где они находятся, просто пишут, а потом удивляются, ну, почему ответов нет. Так вот, чтобы ответы вы получили, необходимо смотреть, какой адрес сайта, на котором размещена та или иная информация. Вот наши сайты – это slavradio.org. Там ищем чат-беседку, и в этой чат-беседке переписываемся с хорошими людьми, во время живого эфира пишем свои реплики, свои комментарии, и они будут озвучены, и, я думаю, вы получите ответы. А также наш канал на YouTube, youtube.com, касая черточки называемая слэш, Славрадио одним словом. Ну вот после такого объявления мы можем уже переходить к рассмотрению нашей темы. Итак, Елена, Татьяна, в добрый путь. Начинаем. Благодарим тебя, Алексей. Как мы уже сказали, что тема о пословицах заслуживает прямого эфира. А почему? Да посудите сами. Об одном вот только определении, что такое пословицы и поговорки, можно говорить часами. И по заведенному порядку вначале мы тоже пустились в розыск. Что такое пословица, откуда она взялась и к чему пригодна, когда и какие издания пословиц у нас выходили и так далее. В древности на Руси пословица означала только условие – помолвку, совещание, там, согласие. Отсюда и в простонародном языке она звучала как пословно изговорчивой. А вот вместо слова «пословица» употреблялось летописцами, например, слово «глаголимое», то есть какое-нибудь изречение, вошедшее в обычную народную поговорку. Также употреблялось это как притча, как бы притекающая, причтенная или, вероятнее, притканная к делу и слову. В речи она служила украшением, красным словцом, там, как говорит даже пословица, «красна речь с притчей». Потом в смысле пословицы употреблялась молва, говор, разнесшийся в людях. Ну и, наконец, ей было дано тоже знаменование, что придается молвиться к слову, то есть вот пословица – это молвиться к слову, что согласно словам и делам, и, следственно, что согласно с истиной. Пословицы и поговорки русского народа, они имеют, конечно же, древнюю историю. И уже в Древней Руси находим мы их в преданиях и летописях. не в силе Бог, а в правде. Вот так говорил новгородский князь Александр Ярославич перед сражением с иноземными захватчиками. Это из житий Александра Невского XIII века мы можем узреть. Кладезем же народной мудрости XII века является слово Даниила Заточника, которое было адресовано князю Ярославу Владимировичу. Слово целиком это состоит из советов князю, которые выражены в пословицах, поговорках и изречениях. Ведь не на море топят корабли, но ветры. Не огонь закаляет железо, но поддувание мехами. Так и князь не сам впадает в ошибку, но советчики его вводят. С хорошими советчиками совещаясь, князь высокого стола добудет, а с дурным и меньшего лишен будет. Злато плавится огнем, а человек напастями. Моль одежду ест, а печаль человека. Принимающему большую власть подобает большой ум иметь. Завидуй не тому, кто большой власти добился, а тому, кто хорошо и с похвалой покинул ее. Ни быстро упущенной птицы не можешь опять поймать, ни слова вылетевшего из уст не можешь поймать. Следует дважды слушать, а один раз сказать. А вот в Ипатьевской летописи мы можем прочесть несколько иные уже пословицы. Когда Бог хочет наказать человека, то лишает его разума. Лучше на родине костями лечь, чем на чужбине быть в почете. И вот из века в век переходят эти пословицы, и мы поныне их употребляем. И сами видите, вот где связь времен, вот где истинный русский дух. Вот через пословицы и поговорки одни поколения русских передавали этот дух уже другим поколениям. И так эта вот цепь и существует. А картина мира пословиц, она накапливает, объединяет и обобщает знания народной мудрости. И это уже языковая картина мира. В общем, пословицы, подобно словам, хранятся в нашей языковой памяти, в памяти народной. Язык же тесно переплетен с духовным развитием человека. И надо отметить, что вот языковая картина мира, она формируется ранее остальных картин мира. Вот подумайте об этом. Сколько язык живет в нас, то он хранит в нас нечто, что можно было бы назвать вот интеллектуально-духовными генами, которые и переходят из поколения в поколение. И в общем и целом картина мира пословиц – это аналог философской картины мира. И не зря Аристотель дал такое определение пословице, что пословица – это сохранившийся обломок древней философии. Ну, на Руси первый сборник русских пословиц и поговорок был анонимным, он был также и рукописным, и появился где-то в конце 17 века. Назывался он «Повести» или «Пословицы всенароднейшие по алфавиту». Было их где-то порядка 2500. И этот сборник убеждал, что пословицы зело потребны и полезны. А вот первые печатные сборники уже появляются в середине XVIII века. И среди них выдающимися сборниками были два сборника Снегирёва. Первый там где-то порядка 4500, а уже второй где-то 10500 пословиц было собрано. Ну, среди снегирёвских пословиц нам достаточно, до нас дошедшие, такие достаточно известные, это такие пословицы, как «Учение корень горек, да плод сладок». Добрая слава лучше богатства, не выноси из избы ссору, так меньше вздору, не поймав медведя, не продают шкуры, не держи 100 рублей, держи 100 друзей. А вот второй наиболее известной фигурой, собирателем пословиц и поговорок, был, конечно же, всем известный Владимир Иванович Даль. Он был современником Снегирёва и даже встречался с ним. И вот в свой сборник он уже включил порядка вот 6000 пословиц и от Снегирёва, и от более ранних собирателей. И у него вот в его сборнике уже оказалось более 30 тысяч пословиц и поговорок. И в своих сборниках далее уже начал делать такое разграничение на пословицы и поговорки. Раньше это как-то, в общем-то, не разграничивалось. Ну, как мы видим, пословица – это вам не просто так, это вам океан народной мудрости. И что же это все-таки такое? Вот давайте-ка откроем напутное слово Владимира Даля, которое он сделал к своему сборнику пословиц, и прочтем следующее о пословице. Пословица – коротенькая притча. Это суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот. Пословица «обиняк» с приложением к делу, понятый и принятый всеми. Но одна речь не пословица, как всякая притча. Полная пословица состоит из двух частей. Она состоит из обиняка, картины, общего суждения и из приложения, толкования, поучения. Во времени пождать у Бога есть что подать. Всякая рыба хороша, коли на уду пошла. Игла служит, пока уши, а люди, пока души. Пословица не сочиняется, а вынуждается силою обстоятельств, как крик или возглас, невольно сорвавшийся с души. Это целые изречения, сбитые в один ком в одно междометие. У кого на сердце не насно, у того и в ясный день дождь. Добро того бить, кто плачет, а журить, кто слушает. О своем же сборнике пословиц Владимир Иванович Даль сказал, что это свод народной опытной премудрости и суемудрия. Это стоны и вздохи, плач и рыдания, радость и веселье, горе и утешение в лицах. Это цвет народного ума, самобытной стати. Это житейская народная правда. Своего рода судебник никем не судимый. Что не болит, то и не плачет. Что не дошло до народа, не касалось житья-бытия его. То не шевелило ни ума, ни сердца его. И того в пословицах нет. Что впуталось добром лихом в быт его, то найдете и в пословице. А чтобы распознать это и дойти до верных посему заключений о быте народном, нужен, конечно же, не цветник пословиц, не вот выборка какая-то, да, что вот нам по нраву, а именно полный сборник, хотя бы целая четверть его. И если бы, допустим, эта четверть, она нам приходится не по нашему вкусу. В красне и всяк нас полюбит, а полюби-ка в черне, как говорится, да. От пословицы нету взносу. Ее обжаловать нельзя, приговор ее неотразим. Все крайности сходятся, и потому на пословицу, что на дурака, и суда нет. От пословицы не уйдешь. Пословица ведется, как изба веником метется. И на твою честь пословица есть, и на нашу спесь пословица есть. Но пень не околется, а глупая речь не пословица. Да и не всякая пословица при всяком молвится. Иная пословица не для Ивана Петровича. Старая пословица не сломится. Хороша пословица в лад да в масть. Добрая пословица не в бровь, а прямо в глаз. И вот, как мы видим, все народные пословицы сложились в быту житейском, и применение их крайне разнообразно. В общем, о пословицах, что это такое, можно говорить очень много и приводить много примеров. А вот поговорки еще существует. Что мы знаем о поговорках? Вот, Татьяна, как ты нам поведаешь о поговорках? Можно тебя об этом спросить? Ну, ты правильно, Лена, сказала, что пословицы и поговорки – это океан народной мудрости, это зеркало русской души и характер русского человека. Я бы хотела сказать не просто про поговорку и про пословицу, я бы хотела рассказать о разнице между ними. Пословица, как ты сказала, да, это краткое народное изречение с назидательным смыслом. Это суждение, это поучение. И что же особенного такого у пословицы? У пословицы отличительной чертой является ее законченность. То есть, если мы прочитаем пословицу, то мы увидим, что она имеет в себе законченную мысль. И бывают пословицы настолько емкие, что в одном предложении они могут содержать информацию целого законченного рассказа. Вот сами посудите. «Лучше вовсе не жениться, чтоб с женою не браниться. Храни себя от бед, пока еще их нет. Торгуй правдою больше, добра наживешь толще. Просящему не запирай дверей при голоде». И сам попросишь сухарей у добреньких людей. Ищи себе там прибыли, где нет другому гибели. Трудись до поту, покушаешь в охоту. Горька работа, да сладок хлеб. А поговорка – это немножко по размеру более короткое высказывание. И особенность поговорки в том, что поговорка, она не имеет законченного суждения. То есть поговорка, она дает просто какой-то намек. И часто поговорка носит юмористический характер. Это и не притча, и не суждение, и нет в ней ни заключения, ни вывода. И поговорка, она не договаривает, иногда иносказательно о чем-то говорит, намекает, но весьма явно намекает. Вот, допустим, вместо «он глуп» поговорка говорит «у него не все дома». Вот понимай, как хочешь, кто у него не дома, кого у него нет дома. А оказывается, вот так, чтобы не обидеть человека, о нем говорят «он глуп». Или такая поговорка, тоже на ту же тему. Вместо того, чтобы сказать «он глуп», говорят «под носом зашло, а в голове не посеяно». Между пословицами и поговорками есть разница. В отличие от пословиц, поговорки лишены прямого обобщения и поучительного смысла, как я и сказала. Они ограничиваются только образным и иносказательным выражением, например, «легок на помине» или «как снег на голову». И часто поговорка, она дает эмоционально-экспрессивную оценку разных жизненных ситуаций. Допустим, «не было ни гроша, да вдруг алтын». Поговорки, собственно, и существуют для того, чтобы выражать именно чувства говорящего. Можно сказать, что поговорки, они помогают выразить чувства. И иногда очень трудно отличить пословицу от поговорки или провести между ними грань, потому что поговорка граничит очень тесно с пословицей. И вот такой момент. Если мы возьмем поговорку, допустим, «чужими руками жар загребать», это поговорка, всем нам известная, частенько мы ее употребляем. Добавим всего одно лишь слово «легко», и у нас получается пословица «чужими руками жар загребать легко». Или, допустим, «свалить с больной головы на здоровую» – тоже часто употребляемая поговорка, а продолжение «не накладно», то есть «сваливать с больной головы на здоровую» – не накладно. «Не все коту масленица» – и продолжение, то есть не все коту масленица, поговорка. Бывает и Великий пост. Попытка не пытка. Говорим так, говорим, а добавляем «а спрос не беда» уже получается пословица. «Всяк правду ищет, да не всяк ее творит» уже получается пословица. «Чужую беду руками разведу» тоже, как часто мы говорим это выражение. «Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу». Вот мне нравится поговорка и пословица тоже. «С пчелкой водиться, в меду находиться, а с жуком связаться, в навозе оказаться». Вот они какие пословицы и поговорки. Вот она, здесь, конечно, очень много этого всего. Знаете, можно целую передачу сделать, просто читать пословицы и поговорки для того, чтобы народ просто погрузился вот в этот океан народной мудрости. Вот. Ну, мы с тобой, Лена, я думаю, пойдем дальше, да? Да, я думаю, что сейчас мы с тобой можем ответить на такой вопрос, всегда ли мы правильно понимаем смысл пословиц. Ведь не поняв пословицы, как это нередко случается, иногда считают ее бессмыслицей, да, и полагают, что она придумана кем-либо для шуток или там искажена неисправимо, и не поняв ее, мы не решаемся принять ее. Как говорится, ан дело право, только смотри прямо. И непонятная, недоступная слушателю пословица – это соль, которая обуяла и не солит, и куда ее девать. И еще дальше в своем сборнике он тоже задавался таким вопросом, насколько нужно и должно объяснять и толковать пословицы. Ведь толковать остроту или намек, который читатель и сам понимает, это пошло и приторно, да? Приторно. А вот самые читатели, как бы мало их там не нашлось, также не одинаково, ведь у каждого могут быть свои требования, свой уровень, и не солнце, как говорится, на всех не угреешь. Вот. Однако при случае толкования надо объяснять и толковать, и их крайне осмотрительно, чтобы не обратить этого дела в свою игрушку. Особенно опасно, например, искать ученым взглядом того, чего бы хотелось найти в пословице. Да? Ну вот, если про толкование поговорить, то тут вот есть, допустим, такая пословица «Ешь пироги, а хлеб вперед береги». Вроде бы как-то непонятно. Может быть, «Ешь хлеб, а пироги береги». Казалось бы, вот так надо сказать, да? Но пословица выражает иное. Она говорит о том, что «живи привольно, коли можется, ешь и пироги, да с расчетом ешь их так, чтобы хлеба не заесть». потому как брюхо злодей старого добра не помнит. И нужно поступать следующим образом: введи денежку про белый день, денежку про красный день, да денежку про черный день. Вот. Ну, конечно, сегодня мы плоховато понимаем некоторые готовые пословицы. И вот есть такие достаточно известные и очень часто на слуху пословицы про хату с края и про ссор из избы. Вот давай, Татьяна, мы с тобой сейчас все-таки поговорим о том, как мы понимаем про хату с края, например. Да, Лен, я тоже считаю, что все-таки надо посмотреть на пословицы и поговорки другими глазами, нежели мы просто вот в обиходной жизни их употребляем. И для того, чтобы употреблять пословицы и поговорки ко времени и к месту, и к селу, и к городу, нужно знать истинное значение этих пословиц и поговорок. Вот эта вот поговорка известная: «Моя хата с краю». Ты сама, Лена, как ее понимаешь? Ну, как правило, это то, что как бы я вот с краю, в стране стою, ничего не знаю, ничего знать не хочу об этом и слышать тоже. Вот это такое как бы распространенное мнение. Я знаю, что там есть другое толкование, но я предоставлю тебе рассказать про это. Ну да, вот это современное понимание этого, как, этой поговорки. Но мы должны вспомнить, для того, чтобы понять вот это выражение, мы должны вспомнить, как у нас раньше строили деревни, как у нас строили дома в деревнях. То есть деревня раньше была у нас вдоль дороги. А почему она была вдоль дороги? Потому что когда жила семья, и в семье были дети, особенно если это были сыновья, то дом сыну отец всегда ставил напротив своего дома, то есть у своего лица, чтобы сын всегда был на виду, чтобы всегда можно было посмотреть, правильно ли он себя ведет, как он живет. То есть отец отвечал, нес ответственность за своего ребенка. И таким образом каждый отец строил дом для своего сына напротив своего дома, у своего лица, и вытягивалось вдоль дороги то, что мы теперь называем улица. И вот когда деревня строилась, то на краю деревни стояла хата, и в этой хате жил человек очень ответственный. То есть кого попало в крайнюю хату, не поселили бы, не селили. Почему? Потому что когда в нашей жизни случались напасти, а они случались в нашей жизни часто, в древности, то хозяин крайней хаты был ответственен за безопасность всей деревни. То есть в его обязанности входило увидеть неприятеля и предупредить деревню. Вы представляете, какой человек должен быть ответственный, который жил в этой хате, которая стояла с краю деревни? Да, на самом деле, я думаю, что мало кто об этом знает, и поэтому вот хорошо, что ты это рассказала. Теперь, я думаю, наши слушатели будут правильно употреблять эту поговорку. А вот в отношении «не выноси ссор из избы» тоже, я думаю, что мало кто понимает, о чем идет речь. И мы ее часто употребляем. Вот, но не всегда понимаем, почему именно вот об этом говорится, что значит не выносить ссор из избы. И она даже кажется некой такой бессмыслицей, потому что вроде бы и нельзя хотя бы иногда не выметать ссору, да, и хороша будет наша там изба или квартира, если из нее никогда ссору не выносить. То есть не выноси ссору, как и всякая иная, там, неискаженная пословица, в которой заключается притча, она прямая и права, имеет прямой и переносный смысл. И вот в переносном смысле вот эта пословица означает, что не носи домашних счетов в люди, не сплетничай, не баламуть, семейные дрязги, они разберутся дома, не надо их выносить из избы, да, коли не под одним тулупом они разберутся, так под одной крышей. А вот в прямом смысле тоже здесь есть такие тонкости. У крестьян ссор никогда не выносится и не выметается на улицу. Это через как бы полуаршинные пороги, очень хлопотно, которые раньше были в избах, да, И притом ссор стало бы разносить ветром, и недобрый человек мог бы по ссору, как по следу, и наслать порчу, например. И поэтому ссор сметался в кучку, под лавку, в печной или так называемый стряпной угол. А когда уже затапливали печь, то его сжигали. И вот был даже такой обряд, когда свадебные гости, испытуя терпение невесты, заставляли ее мести избу. Она метет, а они вслед за ней ссорят, а она опять подметает. Ну, а они приговаривают: мети, мети, да из избы не выноси, а сгребай под лавку, да клади в печь, чтоб дымом вынесло. Вот такая трактовка вот этой всем известной поговорки, пословицы, что не выноси избы ссору, из избы ссору, так меньше вздору, вот полный ее вариант. Но мы, как правило, в современном нашем мире употребляем ее: ссоры из избы не выноси, вот так кратко говорим. Татьяна, у тебя дополнения есть какие-то? Лена, а вот переносное значение этой пословицы, переносное значение, что значит не выносить ссоры из избы? Вот я эту пословицу понимаю правильно, потому что бабушка в детстве мне ее очень хорошо растолковала. Вот, и, ну, как я сейчас это помню, она все время говорила: «Все, о чем дома говорят, на улице не гу-гу». Вот это прям был ее наказ. То есть, понимаешь, вот дома может быть разные разговоры, могут быть какие-то ссоры. Вот, и это все должно быть все-таки достоянием дома. В доме все это перемелится, и будет мука. Но на улицу вот это все выносить нельзя было. Вот, и еще я хочу сказать, что вот ссор, который мы мели с дома, я не думаю, что это жгли в той же печи, в которой потом хлеб пекли. Я думаю, что это либо где-то в бане жгли этот ссор, или просто вот костер во дворе. Ну, по крайней мере, не бросали, как сейчас бросают мешки с мусором из окон автомобилей на улице. Да, вот что касается не выносить ссору, на самом деле нам с тобой еще досталось такое воспитание, и нас действительно и бабушки, и родители учили, что не надо выносить ссору из избы, а ну, а теперь весь этот ссор у нас и на экранах телевизоров, и где его только не увидишь. Ну, не будем на этом больше останавливаться. И вот что еще хотелось сказать, что касается смысла пословиц, то самыми интересными и спорными в этом есть пословицы про авось. Вот я теперь предлагаю нам с тобой рассмотреть такую пословицу, как «русский дед-человек на трех сваях стоит, авось, небось, да как-нибудь». И что же это за троица такая? В современном понимании поговорку нашу такую вот иногда воспринимает шутливо скептической ухмылкой, да, и по отношению к себе считает, что вот русский крепок на трех сваях, авось, да как, небось, да как-нибудь, но и как бы ухмыляются при этом, что, дескать, это вот трактовка такая, что он там безответственный, несерьезный, надеется на авось. И я так думаю, что ухмыляться тут не над чем, просто давно позабыт истинный смысл этих слов. И нет у нас более точной и более меткой русской поговорки о русском народе. Ведь что такое авось и небось? Вот давай посмотрим с разных сторон на эти слова. Вот что означает авось, небось, как-нибудь. И вот количество поговорок с авось можно разделить на несколько таких тематических групп. Первая группа – это пословица, где авось употребляется в значении «может быть», подчеркивая прежде всего такую возможность, которая желательна, да, для говорящего, выражая какие-либо его надежды. Например, там, авось пронесет, авось кривая вывезет, русский человек авось любит, держись за авось, пока не сорвалось, русак на авось взрос, авось вся надежда наша, авось великое слово. Вот такой ряд в первую группу входит. Во вторую группу входят те пословицы, где авось является олицетворением некой высшей божественной силы. То есть вот такие, как, например, «авось Бог поможет», «русский Бог авось», не бось да как-нибудь, авось не бог, а полбога есть и прочее. Третья группа составляет пословицы, где авось употребляется уже с некими сомнениями. Авось верь не вовсе, от авося добра не жди, авось дурак с головой выдаст, авось да небось хоть вовсе брось, на авось полагаться без головы остаться, авось да как-нибудь до добра не доведут. Ну и таких много. В следующую группу, в четвертую уже, входит пословица с таким неким ироническим отношением к авось. То есть полагаться на авось – это значит блуждать и в кривь, и в кость. С авоськи ни письма, ни записи. Авось жданки съели. Авось живы будем, авось помрем. Вывезет и авоська, да не знать куда. Живи ни о чем не тужи. Все проживешь, а авось не наживешь. Авось да небось никого не кормит и так далее. Ну и пятая группа, она уже отражает такую какую-то родственную взаимосвязь между авось, небось и как-нибудь. Это вот русский человек на трех сваях стоит, авось, небось, да как-нибудь. Авось, небось, родной брат. Авось, небось, да как-нибудь, родные братья. Авоська, небоськи, набитый брат. Как видим, вот в этих поговорках и пословицах обнаруживается целый ряд смыслов. Во-первых, это выражение такой некой русской идеи в определенном коде поведения русского человека. А во-вторых, авось, небось и как-нибудь – это как такие вот персонифицированные образы, да, образы вот такие какие-то, вот они ну, как бы всплывают так, отеловеченные какие-то, да, которые выступают в роли неких таких даже бессмертных духовных существ, и являясь одновременно, с одной стороны, воплощением такой некой судьбоносной силы, там, либо божественной сущности, там, либо веры и надежды, а с другой стороны, олицетворением беспечности, пренебрежительности и безответственности. Ну вот так ли это? Вот давай все-таки попробуем разобрать, что вот означает слово «авось», «небось» и «как-нибудь», Татьяна. И все-таки, Лена, из всех пословиц, которые ты перечислила, вот поделив пословицы со словом «авось», «небось», «как-нибудь» на четыре части, все-таки больше всего пословиц встречается с таким вот уничижительным смыслом. Их подавляющее большинство. «На авось посеешь, после сам пожалеешь». Кто авосничает, тот и постничает. Авось да как-нибудь не бери с собою в путь. Авось небось, у родной брат. Авось да небось, такая подмога хоть брось. И вот мы с тобой сейчас поговорили о том, что не совсем правильно понимаем мы пословицы, и поговорки разобрали на примере «ссор из избы» и «хата с краю», которые мы постоянно употребляем. И мы увидели, что даже такие вот, которые употребляем часто, мы не понимаем до конца. А где же нам понимать такую сложную пословицу «авось, небось, да как-нибудь»? И попробуем сейчас прояснить все-таки истинный смысл этих слов. Что же все-таки кроется за этими словами? И сразу вот забегая вперед, скажу, что неизвестно, конечно, мы это не исследовали, когда началось вот это искажение этого слова. Но еще даже в не так давнем прошлом, это слово воспринимало, эти слова воспринимались ну, в их истинном значении. Когда произошло искажение, я не знаю, пусть радиослушатели, если заинтересуются, сами вот этот вопрос поищут, ответ на этот вопрос, потому что вопрос действительно интересный. Ведь что такое авось? Это сложное, во-первых, это древнее слово, русское слово, и оно возникло из сочетания «авосе», что значит вот так с восклицательным знаком. То есть это восклицание. «Авось» означает, что человек крепко, уверенно стоит на своем, и поколебать его очень трудно. Выражением «русский авось» мы часто обозначаем характерную черту русского человека – склонность к риску с надеждой на лучший исход. Еще одно значение – положиться на высшие защитные силы, на их помощь. Это тоже вот истинное значение этого слова. Авось поправлюсь, авось выздоровлю, авось и к нам потом вернется счастье в дом и не покинет больше никогда. Небось тоже состоит из трех слов. Не «бо-се». И значит «нет, не так», тоже с восклицательным знаком. То есть это очень сильное утверждение. Или «как бы не так», тоже восклицательный знак. То есть это стремление действовать наперекор врагам, наперекор обстоятельствам жизненным, наперекор трудностям природы. И вот это «небось» и «авось» – это две сваи русского характера. А вот так сделаю, как задумал, как считаю верным. И «небось», как бы не так, сделаю наперекор всему с восклицательным знаком. И верно ведь сказано, что русский крепок на трех сваях, авось, небось, да как-нибудь. И давно уже позабыт истинный смысл этих удалых слов. И это все-таки наша поговорка «авось, небось, да как-нибудь», она наиболее метко говорит нам же самим о нас самих, то есть о русском народе. Вот. А третья свая здесь – это «как-нибудь». Раньше это слово, оно не имело такого вот ущербного значения какого-то разгильдяйства, ленности или халтуры. Как-нибудь это значит любым способом достигнуть цели, дойти до своей цели, даже вопреки и наперекор здравому смыслу. Вот вдумайтесь, как-нибудь, то есть как бы то ни было, чего бы это ни стоило, во что бы ни стало, как-нибудь. Какими бы ни были обстоятельства, восклицательный знак, как-нибудь тяжело, беспросветно выстоим, восклицательный знак. Вот истинный смысл русской поговорки, когда мы очищаем ее от всего лживого и напридуманного. То есть авось, а вот так, небось, как бы не так, и как-нибудь, во что бы то ни стало. И скажите мне, пожалуйста, дорогие радиослушатели, разве не оправдал наш народ этой поговорки в своей истории упорной борьбой за свое духовное и физическое существование, активным противостоянием тяжелым жизненным обстоятельствам? Вот, кстати, и поговорка: «по течению только дохлая рыба плывет». Лен, ну, есть что-то добавить? Да. Есть еще некоторые трактовки. Ты вот правильно сказала, что мы оправдали эти сваи своим историческим путем, да, русский народ. А вот есть еще интересные трактовки, я их тоже хочу озвучить. Вот авось, как его родственник небось, является духом судьбы, то есть одним из ее воплощений, где вот слог «ав» восходит к санскритскому «святость» и подразумевает функцию защиты, благосклонности, любви, в общем, насыщения, наполнения желаемым. А ось рассматривается здесь как опора, центр, основа, как канал духовный. И получается «ав-ось», то есть здесь можно опереться, положиться на высшие защищающие благосклонные силы. Да? И вот «ав-ось» – это как «яви-ось». Это как помощь от земли и земного. А небось – это небо или нави-ось, помощь от небесных духовных сил. Получается, человек имеет жизнеобеспечивающую основу, уже черпая энергию от земли, яви, и космоса, нави, даже можно сказать, от предков, от рода. И вот перекликается с таким толкованием и немного другое толкование, когда древние славяне, они четко понимали различие между словами «авось» и «небось». «Авось» – значит, это «авось» – земная ось вращения, а «небось» – это небо-ось, ось вращения галактики. Вот так вот они рассматривали. И слово «авось» понималось нашими предками как новая энергия, которая поступает потоком в организм через такой канал связи, да, через ось. Да? И ось – это, вот, как мы уже сказали, как опора, центр, основа, канал духовный. И в поговорках это отражается. Авось живы будем, авось помрем. Здесь установлена связь между потоками энергии в человеке и его жизненной силой. Вот почему древние говорили: «авось великое слово, авось вся надежда наша». А если и удивлялись жизненной силе человека, да, вот, допустим, очень сильный человек, то не забывали к этому прибавлять: ему авоська дал. А себя еще и настраивали в случае вот трудновыполнимой работы, говорилось, авось Бог поможет. То есть приглашали в помощники вот эту вот самую невидимую энергию, да. И то, что эта энергия материализуется, вступая в пространство там, нашего живого организма, подчеркивает такое выражение, как «русак на авось взрос». Получается, что энергия человека, авось, держится на энергии космоса небось. И вот об этом и говорят такие пословицы, как «держался авоська за небоську, да оба упали», что значит, когда энергии нет, исчезает живое, то есть оба они и упали. Тянули авоська с небоськой, да животы надорвали. То есть если суета там чрезмерна, да, если страсти накаляются, там эмоции преобладают от ненужной для дела энергии, то она и бесполезно растрачивается. А вот невидимость поступающей энергии фиксирует такой текст поговорки, как «с авоськи ни письма, ни записи». Авосевы города не горожены. И я думаю, что вот возможно то, что ты сказала, что вот как авосе отдельно писалось, и даль тоже, кстати, дает такое объяснение слову авось, то есть как сокращенное, а вот сейчас. Он же подразумевал также даль еще и более глубинную значимость слова, потому что речь как раз идет об энергии. В общем, все это, конечно, надо осознать, почувствовать, прочувствовать. Тогда будет ясен смысл, что, что же авось – это действительно великое слово. И авось, небось, у родной брат. Это, я думаю, как настройка такая, подпитка. Если ты понимаешь, что это настройка на энергетическую поддержку, то ты ее и получаешь. А если ты не знаешь, что значит надежда на авось, то можешь просто уповать на Бога, например. Либо вообще ничего не вкладывая, пустить все на самотек. А вот хотелось бы тебе задать такой вопрос. А вот в сегодняшнем мире, как употребляем мы в повседневной жизни эти слова, какие вот еще могут быть примеры из сегодняшней жизни про авось, небось или как-нибудь? Угу. Сейчас, Лена, расскажу. Мне здесь такая мысль пришла на ум, когда ты рассказывала про авось и небось, то есть образ такой. А не наша ли это буквица Ижеи? То есть небось, небесная ось, авось, земная ось, и вот эта вот связь земного и небесного, поток, который идет к нам с неба на землю для поддержания нашей земной жизни. Ну вот, не знаю, насколько это может иметь место. Ну, но вот все такая. И может иметь место, буквица да. Нам всегда в помощь. Да, вот, вот пришел такой образ, как-то я раньше буквицу с этой точки зрения эту буквицу уже и не рассматривал, но опять же ведь, и я не хочу сказать, что я прям эту пословицу про авось-небось понимала до этой нашей передачи. Точно так же, как и все относились, правильно? Пока вот мы не вникли и пока не разобрали это. Вот. Но знаешь, что интересно? Вот все-таки я считаю, что в нашей жизни память, вот глубинная память, она нам подсказывает вот истинный смысл этих слов, потому что если помнишь, в 70-е годы вышла рок-опера «Юнона и Авось», там была песня моряков, да, помнишь же, там была песня, там была песня моряков, и там есть такие слова, которые подтверждают то, что все-таки люди все равно интуитивно чувствуют внутри себя вот это вот истинное значение этого слова. Слова такие: «Наша вера вернее расчета, нас вывозит авось. От ударов о наши плечи гнется земная ось, гнется земная ось. Только наш позвоночник крепче, не согнемся, авось, не согнемся, авось. Под российским Андреевским флагом и девизом авось, и девизом авось». И что такое позвоночник? Позвоночник – это как раз наша ось. Вот это наша ось, которая держит нас, которая держит человека. И еще про современное употребление вот авось. Хочу напомнить фильм «Диверсант». Не помню, в каком году он шел. В интернете можно найти фильм «Диверсант» Владислав Галкин. Там в главной роли. А суть такая, что группа разведчиков армейских была заброшена далеко в тыл врага, прям на тысячи километров, и у них был очень сложный такой рейд, и надо было уже возвращаться домой, а центр, он даже уже не надеялся, они потеряли связь с центром, и центр даже не надеялся на то, что они вернутся. Вот. И там такой эпизод, что вот немецкий шпион, он им говорит: ну и как же вы вернетесь в такую даль без продуктов, без оружия, как вы вернетесь, на русском авосе, что ли? И вот Владислава Галкина, герой, он ему ответил: на русском авось испокон веков вся Россия держится, и мы вместе с ней. То есть вот еще где-то в годы Великой Отечественной войны, получается, и после, люди помнили об истинном значении этого слова. Вот оно, русское употребление авось, причем несколько удивляет то, что употребляется это слово-то вот в настоящем значении, в исконном. Да, как мы видим, что на самом деле в подсознании у нас это все сохранилось и вот проявляется, и здесь не скажешь, что это употребляется вот с каким-то уничижительным смыслом, да, это настолько серьезно. И вот тот корабль «Авось», который указан как действующее лицо вот в этой известной рок-опере, да, на музыку Петрова, «Юнона и Авось», о которой ты сказала, да, он ведь на самом деле существовал, он на самом деле был построен такой корабль, он был построен российско-американской компанией на берегах Америки, и это был тендер такой морской, назывался «Тендер Авось», и он выполнял определенную свою миссию. Мы не будем рассказывать эту историю сейчас, могут найти, хотя там тоже разные толкования есть, но тем не менее миссия была такая достаточно серьезная, и я думаю, что корабль не назовут таким именем просто так, если бы это в него вкладывалось бы какое-то легкомысленное значение, да. Ну, а мы... Елена, маленькая поправочка, что музыка все-таки Алексея Рыбникова, а Андрей Вознесенский поэт. А, Рыбникова, да, прошу прощения. Рыбникова, да, и стихи Вознесенского, да. Просто я люблю и Петрова, и Рыбникова, поэтому ошибочка, да. Спасибо, Алексей, что поправил. Да. Ну, а что еще про авось можно из нашего быта сказать? Вот, кстати говоря, вот кто помнит, в советское время была такая сумка, сеточка, которая называлась авоська. Вот. И почему вот она так называлась? Потому что вот можно было ее там с собой взять в кармане, и она была очень удобна, и, а вдруг что-то, да, попадется, что можно положить вот в эту вот сеточку авоську. Это вот из нашего советского прошлого. Ну, а часто мы еще употребляем в своей жизни: авось дождичек пойдет, авось завтра увидимся. Вот это вот такая вот всегда присказка. А вот интересно, что пишет Федор Михайлович Достоевский вот в одном из своих произведений «Незваного». Он пишет, что «авось дойдешь до цели, а если нет, все-таки иди на авось. Не потеряешь ни в каком случае, потому что выигрыш слишком велик. Тут, брат, наша авось – дело великое». То есть вот, как мы видим, и Федор Михайлович, он тоже говорит о великом значении слова «авось». Ну вот мы тут с тобой все о скрытом, истинном, забытом смысле слова «авось», небось, да как-нибудь. А вот тот смысл, который в основной массе воспринимается, он какой? Вот мы, надеюсь, перевернули сейчас с тобой сознание скептического слушателя, но все же для объективности на какие еще вот стороны «авось» и «небось» стоит нам сейчас обратить внимание? Татьяна, о безответственном значении что ты можешь сказать? Ну, но все-таки чаще всего вот эти пословицы и поговорки с авось, они употребляются именно вот в этом безответственном, ну, с безответственным смыслом пословицы и поговорки, то, что мы сейчас с тобой читали. Угу. Вот, и я думаю, что этот оттенок этому слову или этим всем трем словам был все-таки привнесен уже в последнее время. Вот, и теперь это слово, оно обозначает для нас уже недостаточно обоснованную надежду или делать что-то с расчетом на случайную, незаслуженную удачу. Вот пословицы, которые говорят о таком значении. От авося добра не жди. Авоська веревку вьет, небоська петлю набрасывает. Авось с небосем водились, да оба битыми и очутились. Авосьевы города не горожены, авоськины дети не рожены. Но есть же все-таки среди всех этих пословиц немножко как другой оттенок, все-таки более к положительному. Авось рыбака толкает под бока. Вот как хотите понимать. Авось рыбака толкает под бока. Авось и к нам солнышко взойдет. Авось и придет солнце в наше оконце. Вот, я думаю, все-таки это уже такое вот ближе к истинному смыслу этого слова. Ну да, они здесь вот звучат как бы уже с надеждой. Вот здесь можно такую как бы параллель провести между авось и словом надежда. Вот они чем-то здесь в этих пословицах похожи, да? Ну, да. А есть и такие «живи, ни о чем не тужи, а все проживешь, авось еще наживешь». То есть трать свою энергию, живи, да? «Лежи на печи, авось что-нибудь вылежишь». Авось с плеч поднимет вместе с небосем, да? Вот. А еще интересно, вот там на просторах интернета современная молодежь пишет такие фразы: «Если на ура не прокатило, вся надежда на авось». И вот еще интересное такое высказывание: «Непобедимый русский авось. Он прародитель всех нафиг, пофиг, фиг с ним, и так сойдет». Вот такие вот есть даже. Я так думаю, что мы действительно в своей повседневной речи часто употребляем эти слова, и когда что-то говорим желанное, то вот даже для страховки можем употреблять такие слова: «авось Бог даст», «авось повезет», в смысле с Божьей помощью. Иногда вот подобные слова употребляются, когда человек сомневается или не уверен в чем-то, или в себе не уверен и тому подобное. И так вот как бы на всякий случай он еще вот к пожелаемому добавляет «авось», как бы страхуясь, да, а вдруг окажется, что он не прав, либо есть еще другая сторона медали. И вот в таких случаях он тоже говорит к своему какому-то мнению еще: да, авось это так. Вот. Но русский человек, он всегда отличался тем, что жил мир созерцательно и полагаясь чаще на провидение, на авось, поступая порой не по расчету и даже вопреки ему, отчего и появилась вот такая пословица, что русский на авось и взрос. И авось теперь... Я думаю, нашим слушателям понятно, почему русак на трех сваях крепок, авось небось да как-нибудь, и почему русский человек надеется на авось. В общем, авось – великое слово, и наша авось не с дуба сорвалось, рассудительная. Вот трактовки и понимание пословиц, оно зависит от того, на каком уровне находится человек. И опять же, на солнце, не солнце, на всех не угреешь. Конечно, это все разные версии, но авось в них зарыта истина, да? Я думаю, что мы можем еще долго с тобой говорить про авось, но, как говорится, у медведя 10 песен и все про мед. Поэтому я думаю, что нам с тобой пора еще поговорить и о другом. И давай вот сейчас с тобой посмотрим, где и как в своей жизни мы можем успешно применять вот наши пословицы и поговорки. Я думаю, что пословицы и поговорки мы можем применять ежедневно, каждодневно и ко всем случаям нашей жизни, потому что они отражают как раз разные стороны нашей жизни. В них содержится и народная оценка жизни, и они содержат в ненавязчивой форме нормы и правила поведения. Допустим, дружба дороже денег. Ни в свои сани не садись. Не с богатством жить, а с человеком. Бог тому даст, кто правдой живет. Пословицы, поговорки хвалят, если поведение должное. Или осуждают, высмеивают. Например, сегодня гуляшки, завтра гуляшки, останешься без рубашки. Вино полюбил, семью разорил. Пословицы дают человеку и надежду, и веру в сложной жизненной ситуации. Например, «Бог не без милости, казак не без счастья». «Не поймал карася, поймаешь щуку». «Все перемелится, мука будет». И я вот думаю, что в связи с тем, что пословицы и поговорки имеют такой вот ненавязчивый, поучительный характер, очень хорошо было бы применять их для воспитания детей, потому что они дают, указывают, вернее, четкие мировоззренческие ориентиры, и в них видны четкие мировоззренческие позиции. А как известно, немножко этого, Лен, ты не любишь про негатив, я немножко скажу про негатив. Нам известно, что... Пожалуйста. Ну, да. То есть после всех событий, которые мы пережили с вами в нашей стране за последние годы, были утеряны четкие нравственные ориентиры и мировоззренческие позиции, я думаю, с этим согласятся все. И особенно тяжело это отражается на детях. И плюс еще очень большая информационная нагрузка в школах. И положение стало настолько серьезное, что сейчас в школах даже ввели должность школьных психологов. И они совместно с учителями разрабатывают различные программы для того, чтобы помочь ученикам выйти из этой вот сложной такой ситуации. И примечательный факт, просто интересный факт, все чаще стали вот в своих программах, при разработке этих программ, стали специалисты обращаться к фольклору. И я думаю, что здесь хорошую помощь мы могли бы оказать именно пословицы и поговорки, потому что они в сжатой форме могли бы донести до детей и колорит языка родного, и национальные черты русского человека, то есть могли бы ненавязчиво вернуть детей к своим истокам. А как известно, припав к истокам, можно набраться силы. Вот такая вот у меня мысль. Я считаю, что это самое главное, где мы должны применять пословицы и поговорки для того, чтобы детей как-то немножко вовлечь. Потому что если будем читать детям нотации или лекции, как вот сейчас собирают и читают лекции, это очень скучно, это просто еще больше как навязывание информации, и дети уже не усваивают информацию. А пословицы и поговорки можно походя в течение просто дня, к примеру, какой-то ситуации, подходящую по смыслу, пословицу употребить, как я сказала. Главное, чтобы она была ко времени и к месту, и к селу, и к городу. Ну да, здесь с тобой трудно не согласиться. На самом деле сегодня действительно трудно воспитывать детей, и нравоучения они слышать не хотят. Вот, а может быть, на пословице ребенок больше сконцентрирует внимание, то есть сказал нравоучение не слышит, а сказал пословицу, то ребенок может заинтересоваться, спросить, а что это значит, вот, например, допустим, там пословица об учебе, какова пашня, таково и брашно, да, или там, значит, ушми слушай, усты кушай, а очам дуракам воли не давай, там. Или там о внимательности, от малой искры велики вещи погорают, там, худое ремесло лучше доброго воровства, тогда сон хвали, когда сбудется, учи жену до детей без людей. В общем, вот такие вот пословицы, которые в ходу, они могут пригодиться в воспитании детей. Единственное, что кто их будет говорить, если в семьях мало употребляют пословицы, а бабушки и дедушки сегодня не у каждого в семьях вместе живут, да, и получается, что родственники живут отдельно и не передают уже вот тот опыт мудрости, который был вот в наше время. Ведь в наше время мы все-таки слышали от своих бабушек, дедушек вот эти вот пословицы. Они были у нас на слуху, и они воспитывали нас. Это мы можем подтвердить, да, вот. А сейчас, конечно, современным детям труднее, и в семьях мало употребляют эти пословицы. Дело в том, что, вот посмотрите, можно пословицы вот эти употреблять как, вернее, не употреблять, а пословицы, если вспомнить, у кого в семьях какие пословицы звучат, и мы можем и эти пословицы, поговорки рассматривать как родовые программы. Потому что вот если рассказать про себя, я помню те пословицы, которые говорила мне бабушка. Причем она не садила меня перед собой и не вдалбливала мне их в голову с целью, чтобы я запомнил или чтобы я что-то уяснила. Она просто говорила в своей речи, но они настолько глубоко запали, что потом, когда я выросла, они, в жизни они действительно для меня были ориентиром, они всплывали в нужный момент откуда-то, и вот как будто она мне советовала это, вот настолько оно в жизнь вошло. То есть это могут быть просто родовыми программами, которые, через пословицы и поговорки мы можем это вспомнить. Ведь пословицы, если мы возьмем старые пословицы, они настолько емкие и настолько интересные. Вот, допустим, за одного грамотного двух неграмотных дают, да и то не берут. Вот ребенку скажи такое. Кто пораньше встает, тот грибки себе берет, а сонливый да ленивый идет после за крапивой. Или, допустим, было бы очень хорошо сказать, ребенок не хочет учиться, ему говорят, не умел шить золотом, так умей бить молотом. А вот помню пословицу, которую бабушка мне говорила, на чужой каравай рот не разевай. И вот вроде бы на этом конец, но у этой пословицы есть продолжение. А пораньше вставай, да свой затевай. Вот это просто жизненная программа, которую она в меня вложила. Причем она, это когда я в чем-то провинялась, она мне вот это говорила. Маленькое дело лучше большого безделья. Понятно. Ну да, пословица не мимо дела молвится, да, как говорится. И действительно, вот те пословицы, которые были на слуху в нашем детстве от бабушек, дедушек, а также и от родителей. И вот если вспомнить эти пословицы, вот как бы представить себя вот в этом детстве и, там, вот как говорят, в течение одной минуты вспомнить те пословицы, которые вам придут на ум вот, за минуту, то, записав их, вы можете их рассмотреть и посмотреть, вот, какая была родовая программа, как жил ваш род, какими принципами он руководствовался, и вот эти пословицы, они помогут разобраться в вашем жизненном предназначении также. Ну, нам повезло, да, мы много слышали в детстве пословиц интересных. Да. И вот особенно распространенная пословица была такая, пока жареный петух не клюнет, да? Пока она еще имела такие интерпретации, как «пока гром не грянет, мужик не перекрестится», да, и так далее. И вот в данном случае вот эта поговорка, она закладывает такой некий сценарий, какого надо искать мужа, безинициативного. Вот понимаешь, вот кто бы мог об этом подумать, да? Я помню, Лен, пословицу, она вошла в меня на всю жизнь. Бабушка всегда говорила, по своей одежке протягивай ножки. Это вот было в том случае, если, допустим, мне хотелось какую-то вещь, вот подружки купили, и мне тоже хотелось. И бабушка говорила, по своей одежке протягивай ножки. Причем она это говорила, она не поясняла дальше ничего, что интересно. Она все это говорила, и это всегда звучало немножко с иронией. И вот оно, видно, настолько впечаталось в меня, что потом, когда я уже стала взрослой, и когда пошли у нас вот эти вот кредиты и тяжелые времена, мне никогда не пришел искус взять кредит. И когда было очень тяжелое иногда материальное положение, но когда вот этот период миновал, и наступали светлые времена постепенно, я вдруг, ты не представляешь, с каким облегчением я вдруг обнаруживала, что у меня нет долга, у меня нет кредита, я никому не должна. И ты веришь, нет, я здесь сразу вспоминала свою бабушку. Как ты думаешь, мне к ней шло что, благодарность? Конечно, благодарность. Да, это очень хороший пример. Я думаю, что он вдохновит наших слушателей. Ну, давай еще поговорим с тобой вот об обрезанных пословицах. Вот все знают эти пословицы в кратком виде, да? И многие известные пословицы имеют изменяющий смысл недоговорки. Вот, например, некоторые примеры из них. Вот все знают, там, пьяному море по колено, а лужа по уши, да? Уже другой смысл. Повторение – мать учения, а также прибежище для лени, оказывается. То есть как бы не всегда получается хорошо повторение-то. В здоровом теле здоровый дух, мы вот знаем, что да, вот все говорят, да, вот в здоровом теле здоровый дух, а на самом деле есть у нее продолжение, а это редкая удача. Вот. Кто старое помянет, тому глаз вон, а тому, кто забудет, оба. Да. Вот распространенная, да. Голод не тетка, а родная мать, оказывается. Так что про голод надо как о родной матери думать. Ну и вот это всем известное, ударили по щеке, подставь другую. Да. Но теперь не позволь себя ударить. Вот, тоже продолжение. Тише едешь, дальше будешь, обычно мы говорим. Но дальше будешь от того места, куда едешь, на самом деле. И вот еще дальше в лес больше дров. Далее в спор больше слов. Вот обрезанные пословицы, которые, получается, при добавлении продолжения, они даже некоторые, то есть поговорки, вот, они даже некоторые становятся пословицами, да, вот то, что, вот, допустим, просто в здоровом теле здоровый дух. А вот если уже говоришь, что это большая редкость или большая удача, то это уже как бы из поговорки становится пословицей. Бедность не порок, а вдвое хуже. Два сапога пара, да оба на одну ногу. Или там еще говорят, да оба левые. Один в поле не воин, если не воин. А еще есть, кстати, и один в поле воин, если по-русски скроен, между прочим. Вот такая интересная пословица. Ну и так далее. А я вот про щеку слышала другое продолжение, Лен. Ударили по одной щеке, подставь другую за то, что позволил ударить по первой. Ну, в принципе, да, это как бы об одном и том же, одними словами, я так думаю. А вот смотри, давай с тобой еще рассмотрим такое выражение. Вот все есть такое известное на слуху изречение, что все люди живут по законам, и только русский человек живет по пословицам и поговоркам. Но оно по-разному там интерпретируется, произносится. Разные варианты. А откуда вообще взялось это выражение? Вот как оно на самом деле звучало. Все страны живут по законам, а Россия по пословицам и поговоркам. И это, между прочим, изречение было русского царя Александра II. И я думаю, что сегодня мало кому известно, что это вот сказал, оказывается, Александр II. А вот почему так говорят, что вот Россия, русские живут по пословицам и поговоркам, а не по законам? Я так думаю, что вот противопоставление закона, по которому живут все страны, да, и русских пословиц и поговорок в царской цитате, а это отнюдь не случайно. С одной стороны, мы видим, что закон – это нечто такое сиюминутное, созданное по запросу сегодняшнего дня с его вот там сегодняшними потребностями, и значит, это что-то временное, да, потому что, как известно, утро вечера мудренее. И завтра может уже возникнуть другая необходимость совсем в других правилах игры. А вот народная мудрость, основанная не на сиюминутных потребностях, а уже на знании истинных законов жизни, вот для нее такая инфляция смыслов не грозит. И она живет веками, да, и поэтому законы могут меняться, наши законы много раз, они меняются на протяжении жизни там, одного поколения даже не один раз. Вот. А пословицы и поговорки, они живут веками, они наследие поконов, передающихся из уст в уста, из века в век. И какие бы законы ни придумывались, я так думаю, что нам по ним, наверное, все-таки не совсем комфортно жить и много не по душе, потому как русский человек, он испокон веку привык жить по справедливости и по совести. И потому, наверное, вот в наших пословицах и поговорках и звучит такое вот отношение к закону, не всегда, скажем, такое лицеприятное, как вот известная пословица «закон». Дышло, куда захочешь, туда и воротишь. А вот в современном звучании оно звучит закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Что мне законы, коли судьи знакомы, да? Все бы законы потонули, да и судьи бы перетопили. Закон, что паутина, шмель проскочит, а муха увязнет. Суи законы писать, когда их не исполнять. И посему я так думаю, что все-таки при таком отношении нашим к законам вот, нужно делать законы, все-таки связанные со справедливостью. И я думаю, что это значит, что одного человека за провинность справедливости ради надо между березами, может быть, разорвать, да, образно говоря, а другого по плечу пожурить и пожалеть. А перед третьим, может быть, еще и извиниться надо, что его довели до такого состояния. То есть в каждом случае нужно отдельно разбирать. Вот это было в нашем копном праве. Собирались и решали по поводу каждого, да. Вот. Ну и, в общем-то, в наших пословицах, конечно, преобладает нравственный характер. И, может быть, поэтому у нас такое бывает пренебрежительное отношение к закону, поскольку уже в крови есть вот эта вот нравственность, да, и не зная закона, мы говорим, не знает и греха. Законы святы, да законники или судьи-супостаты. Недолго той земле стоять, где учнут уставы ломать. И добрая власть свободе не противна. Не бойся закона, бойся судьи. В общем, очень много вот о судьях таких поговорок. Нужда закона не знает, про нужду закон не писан. Возможно, вот в русских пословицах и поговорках закодированы вот все те главные жизненные испытания, преодолев которые человек сумеет пробиться к истине и уже на собственном опыте подтвердить вот те духовные заповеди, которые выше закона и которые вот они заложены в русских пословицах. И вот я думаю, что вот как раз та нить связи с родом, она и заложена вот в наших пословицах. Но говоря вот о таком нашем отношении о пословицах, в пословицах к закону, давай с тобой посмотрим, а в чем причина вот такого отношения к закону вот сегодня? Почему вот сегодня такое двоякое отношение к закону? Может быть, да. Дело в самом слове «закон»? Об отношении к законам русского человека говорит такая наша пословица: «Хоть бы все законы пропали, только бы люди по правде жили». И жить по правде в русском языке означало жить по ненаписанным, а традиционным для нашего народа правилам добра и справедливости, то есть по Божьим заветам. Правда с хорошими людьми живет. В ком добра нет, в том и правды нет. Все пройдет, только правда останется. Русское правосознание было ориентировано на жизнь по совести, а не по формальным правилам. Истина равняется правда. Правда – как мера добра и совести. Абсолютная истина души русской. Нравственные законы внутри русской души двигают русским человеком, и главный из этих законов – совесть. За совесть, да за честь хоть голову снесть. Счастлив тот, у кого совесть спокойна. Владимир Даль говорил, что совесть – это прирожденная правда, и существует она только у русского народа. Это понимание добра и зла. Лингвист, современный лингвист, доктор лингвистических наук Татьяна Миронова, говорит, что буква «С» в современном слове «совесть» – это обломок древнего корня «свой», а «весть» – это ведание, видение, то есть знание свыше. Высшие знания, данные нам от Бога, но свои – так как они приобретаются при рождении. И они, эти высшие знания, и определяют нашу жизнь. Приходит такой образ, как антенна в нас. Она настроена, эта антенна, и мы слушаем, что через нас идет нам от Бога. И мы поступаем в соответствии с полученной информацией. Вот вопрос, какие земные прописанные законы могут сравниться с этим? И если разобрать слово «закон», ты говоришь, может быть, само неприятие этого слова «закона», то… Ну да, сегодня же вот в славянском мире мы же часто такое слышим, что отношение такое, то, что в коне, это все правильно, это хорошо, это то, что поведали предки, да, а то, что законом, то это вот законники, они, значит, живут уже не по нашим устоям, не по нашим традициям. Такое же есть, да, отношение? Да, такое отношение есть, но я вот все-таки думаю, что это вот эта трактовка, она родилась, когда вот началось вот движение славянское, возрождение славянства, и вот кто-то такую формулу выдал, и все, и она закрепилась. Но ведь жизнь идет, жизнь развивается, все меняется, информация идет отверху, от наших богов, и мы уже совсем по-другому смотрим на то же самое, на то же самое слово «законы». То есть что такое «закон»? Закон. Что такое кон, мы знаем. То есть кон для нас – это главные программы, которые здесь все поддерживают. А что такое законы? Что такое за? За – это же земля, ас. То есть это коны, законы – это то, что держит людей в рамках конов, но на земном уровне. То есть, по сути, законы помогают нам адаптироваться к земной жизни вот то, что у нас внутри законы совести, законы держат нас на земном уровне. И нельзя откидывать слово «законы», потому что есть законы космоса, и они действительно существуют. Есть законы мироздания, они тоже существуют. Вот. И все-таки законы – это, я думаю так, приспособление конов к земным условиям жизни для азов. То есть заземление, вот как я вижу, я могу просто сказать, что мне это вот пришло сверху от рода. Заземление, упрощение кона для нас, так как с понижением вибраций мы перестали понимать коны, они стали для нас недоступны для нашего понимания из-за низких вибраций. И дальше такая информация пришла, то есть когда 4 наших звездных рода жили в Даарии, они руководствовались правилами, которые были в их звездных системах, и им не нужны были какие-то прописанные на бумаге законы. Наверное, иконы были им не нужны, потому что все у них было в крови. Этим они и руководствовались в своем поведении. Мы можем только смутно догадываться, по каким правилам жили наши звездные предки. Я думаю, что пословицы и поговорки, которые мы сейчас имеем, это как отголосок. Это как вот генетическая связь с опытом наших предков. Это как весть, которую мы получаем от своих родов. Потому что вот такие пословицы, как, например, «нам добро, никому зло, вот законное житье», «обычай старше закона». Вот эти пословицы, они и подтверждают вот то, что я сейчас сказала. То есть вот эти законы, которые были прописаны и вот отражаются в этих пословицах, в этой поговорке, они нам говорят о том, какие примерно были моральные устои у тех 4 звездных родов, которым посчастливилось жить в Даарии. Вот про законы и про коны, Лен, можно много говорить, можно биться на мечах, потому что сколько мнений, столько и каждый будет свое отстаивать. Но я думаю, что этого не надо делать. И не наша задача этой нашей сегодняшней передачи. Ну да, ведическое значение слова, слово «закон», о котором ты сказала, мы его утратили. И потому, вот утратив ведическое значение слова «закон», мы уже вот имеем только лишь законы, основанные на римском праве, вот эти государственные законы, которые выстроены на запрещениях, наказаниях, то есть на отрицательных эмоциях, которые могут только разрушать или подпитывать там низкочастотную энергию, то есть на низкой энергии. И посему, наверное, скорее всего, к ним и такое вот двойственное отношение, которое и видно вот из таких пословиц, как «где закон или заповедь, там и преступление». Если бы не закон, не было бы и преступника. Не будь закона, не было бы греха. Строгий закон виноватых творит. Где закон, там и обида. Вот и так далее. Угу. То есть получается... Перед Богом ставь свечку, перед судьей мешок. Вот уже понятно, да, отношение к законам. Да. Но ведь эти поговорки, они тоже ни из чего не взялись. То есть вот оно, как люди живут на земле, где-то нарушают те же самые судьи, которые вроде бы призваны нести справедливость и судить справедливо. Отсюда и пошли эти поговорки, и отсюда пошло это отношение к законам. Не на пустом месте же это. Ну да, это кладовая мудрости целого народа, и вместе с тем это, конечно же, сокровищница благочестия. Да? Вот мы сегодня с тобой очень много таких пословиц привели в пример. Вот. И на самом деле ты права, когда сказала такую пословицу: «хоть бы все законы пропали, только бы люди правдой жили». Вот. Слово «закон», держись за него как закол. Вот, между прочим, раньше давали же честное слово, и оно было законом для человека, да, что выполнить это данное слово было делом чести, и никакой закон даже был не нужен для этого. Вот такое тоже было, да. Вот. Ну, современные законы, как мы сказали, не отражают достаточной справедливости, и вот кто живет там по другим правилам жизни, соблюдая римское право, он, конечно, может довольствоваться законом, а русский же человек, я так думаю, должен вернуться к жизни по кону, по совести, что у него в крови, да, вот, и поэтому он, наверное, и мечется иногда сегодня по жизни с исполнением законов, ведь чувствует, что надо иначе, да, вот. Ну и вот, если, скажем, о справедливости закона сегодняшнего дня поговорить, то справедливость, как мы знаем, однобокая. Вот ты там про кредиты говорили, и вот на самом деле, если взять хотя бы там вот банковско-ростовщическое сегодняшнее законодательство, оно, конечно же, позволяет грабить народ. Вот, мы не будем вдаваться в это подробности, но все об этом знают. Но еще что можно сказать, что если вы даже за современный закон сегодня выходите, да, вот, то есть люди, которые нарушают даже сегодняшние законы, то тем самым это подтверждение, что тем более мы не живем тогда по кону. Да? Ну, как мы вот рассмотрели с тобой, все-таки, наверное, не зря говорят, что все живут по законам, а только русский человек живет по пословицам и поговоркам. И я бы здесь еще добавила и по русским народным сказкам тоже. А почему? Ну, если сказать кратко, то потому что это связь с родом. Вот я бы так ответила. Наверное, на сим можем с тобой закончить наш обзор, да, и уже переходить к вопросам. Как ты думаешь, Татьяна, или у тебя еще есть что сказать? Ну, я хочу просто в заключение два слова сказать. Вот удивляет что? Удивляет то, что сколько времени прошло, а пословицы и поговорки, они сохранили для нас свое значение, и они по-прежнему для нас понятны. Ну, разве что за исключение там каких-то слов, которые уже вышли из употребления. Например, такая вот поговорка: «Всяк сверчок, знай свой шесток». Что это за предмет такой шесток? Вот я знаю. А вы, дорогие радиослушатели, знаете, что такое шесток? И пословицы и поговорки. Знаешь? Ну, вот ты знаешь, да. Я радиослушателей спрашиваю. Вот. И пословицы и поговорки, они по-прежнему служат нам утешением. Кто добро творит, тому Бог отплатит. Они напоминают нам о том, о чем забывать нельзя. Хлеб, соль ешь, а правду режь. Кто родителей почитает, того Бог не забывает. Это и подсказка на перепутье. Утро вечера мудренее. И я хочу обратиться. Читайте наши пословицы и поговорки. Подсоединяйтесь к каналу мудрости, народной, к каналу мудрости наших предков. Мы, когда с Леной готовили эту передачу, нам пришел на ум такой вот образ. Вот пословицы, поговорки, они ведь маленькие, они коротенькие, но они как вот ступеньки в той большой лестнице, которая приведет нас к родовой памяти и приведет нас вот... Там же заложена генетическая память. Вы чувствуете, как они нас радуют? Ступеньки на пути, который приведет нас к нашим родам, приведет каждого к своему роду, приведет к нашим родичам, укрепит связь между родичами. То есть вот давайте вместе все возвращаться домой. Да, согласились, давайте. Давайте. Ну вот на этом, Лен, я думаю, можно много говорить. Мы с тобой можем много говорить на эту тему, потому что многое из того, что мы приготовили, мы откинули, не стали говорить. И даже вот сейчас, когда говорили, еще многое убрали, потому что и так уже много времени прошло, чтобы не задерживать. Вот. Ну, готовы ответить на ваши вопросы. Надеюсь, справимся с вашими вопросами. Угу. Я тоже надеюсь, что мы справимся со всеми вопросами. Угу. Благодарю за интересный доклад и беседу в эфире. Как всегда, наблюдал ваше взаимодействие. Очень радостно на душе. У нас была договоренность, что в перерыве мы поставим песню, которая связана с поговоркой «Авось, небось, да как-нибудь». Ну вот, давайте тогда эту песню послушаем. Песня в исполнении Караченцева из мюзикла рок-оперы, тогда еще рок-опера «Юнон и Авось». Песня «Моряков». Нас вывозит. чтобы смелее жилось, чтобы смелее жилось. Под российским небесным флагом и девизом «Авось», и девизом «Авось». Нас мало, и нас все меньше, и парус пробит насквозь. Но сердца забывчивых женщин не забудут «Авось», не забудут «Авось». В море соли и так до черта, морю не надо слез. Не надо слез. Наша вера в день расчета нас вывозит «Авось», нас вывозит «Авось». От удара по наши плечи гнется земная ось, гнется земная ось. Только наш позвоночник крепче, не согнемся «Авось», не согнемся «Авось». Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 5 декабря 2018 года, среда. «Авось, небось, да как-нибудь» – это тема сегодняшнего нашего живого эфира. Сказительницы у нас сегодня Елена и Татьяна. Ну и ты тут немножечко к ним притерся. Алексей Орлов, ведущий. Начинаем отвечать на вопросы и реплики, которые поступили к нам в наш чат из нашего сайта slavradio.org. Там есть чат-беседка, выпадающее верхнее меню. Смотрите беседка чат, и если еще не зарегистрированы, то регистрируйтесь. Один раз надо сделать, после этого можете писать вопросы, реплики, комментировать что-то, общаться с хорошими людьми. Также у нас на канале в YouTube есть возможность что-то написать. youtube.com/slavradio, slavradio одним словом, найти нас очень просто, не ошибетесь. Там тоже пишите свои реплики, комментарии. Но если вдруг мы замечаем, что кого-то куда-то заносит не в ту сторону, матерные слова применяйте, причем там с запикиванием, с заменой слов, букв в слове и так далее, это же не меняет смысла, все равно матерное слово остается. Или вдруг какие-то гоблинские шуточки там, непонятные реплики, комментарии, то таких людей мы отправляем в баню, ибо грязь сюда нести не надо. Первый вопрос Максим Архипов нам задает. И он звучит так. Здравия всем. Здравия, Алексей, Елена, Татьяна. утро, вечера мудренее, трава, солома зеленее. Елена Татьяна, как вы думаете, если предположить глубокую древность пословицы, когда утро начиналось? 18:00, по каким причинам за тысячелетия мог поменяться подход к делу? До сна или после пробуждения? Или ничего не поменялось, и мы неправильно понимаем пословицу? Ну, наверное, утро в любом случае после сна начиналось. Когда вставал, уже тогда и утро, я так думаю. Каждый вставал, кто на зорьке вставал. Наверное, это правильно было, что на зорьке вставали. Но мы, я так думаю, что правильно понимаем это, когда говорим, что утро вечером мудренее, то есть что вечером не нужно принимать решение, то есть солнышко будет всходить, и тогда уже ты примешь решение более правильное, светлое, чем ночное, может быть так. Татьяна, что-то добавишь? При ясном сознании, конечно, и решение будет яснее. Утро вечером мудренее, да. Хорошо, далее. Василий Иванович, реплика в эфир. Пословицы и поговорки – это как для военнослужащих устав. Народ их должен знать и понимать от аз до ижа. Комментировать будете? Очень хорошо, согласны. Согласились. Ну вот, видишь, как здорово. Елена Удалова, здравия сказителям. А скороговорки, на ваш взгляд, для чего нужны? Только ли для тренировки речевого аппарата и памяти? Благодарю. А, вот, кстати говоря, мы когда вели беседу, мы, ну, скажем, уже из-за времени опустили этот вопрос. На самом деле тоже хотели сказать про скороговорки, поскольку скороговорками можно также обучать детей, да, и они не только речи могут учить, они могут также и пословицами быть. Вот, если мне сейчас удастся найти запись этих скороговорок, то я приведу. Да, так попробуй иногда скороговорку произнеси, да. Мы сразу сломали. Да, кстати говоря, я вот пробовала их произносить, и достаточно трудно, хочу сказать. Вот, достаточно трудно. Сейчас, минуточку. Ну, без труда, как известно, не выловишь рыбку из пруда. Да, без труда не кинешь рыбку из пруда. А, вот, например, нашего пономаря не перепономарировать стать. То есть это значит, человека не переделаешь, да? Рапортовал, да не дорапортовал, а стал дорапортовывать, зарапортовался. То есть все не впопад, все неудачно. Или, например, такие: стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком. И если это вот это все быстро произносить, то тут как раз и язык потренировать можно. Ну и это, также увидеть, что это пословица. То есть вот это последнее означает, что то есть все одно и то же ты говоришь. Вот. Так что да, скороговорки пословичного типа у нас есть, и можно их использовать для работы с детьми. Угу. Татьяна, может, ты там удивишь там какой поговоркой про 30 кораблей, которые лавировали, да не вылавировали? Да нет. Ну, можно, конечно, скороговорки, вернее, пословицы использовать как скороговорки, и они также будут служить и расширению кругозора главным образом, ну и для развития речи. Угу. Хорошо. Ладненько, то все говорим, да, с подвыпадвертом. Ну, идем дальше. Ярослава Ярославная, а откуда пошли поговорки? Это народный фольклор? Ну, что касается поговорки или пословицы, она спросила. Она спросила... Ну, мне кажется, что поговорки, что пословицы. Да. Это все равно, что сказать, что кто создал пословицы. Да, вот как еще писал Даль, кто их сочинил, неведомо никому. Но все их знают и все им покоряются. И вот кто автор, тоже... трудно сказать, поскольку они имеют достаточную древность. Мы говорим народные, да, мы говорим русские народные пословицы, это чьи, значит? Это коллективное творчество, типа там одна бабка сказала, молодица подхватила, и, либо это какая-то яркая такая брошенная фраза, да, метко сказанное слово, которое тоже потом кто-то подхватывает. Да? Но, скорее всего, они имеют такое высокое происхождение и в свое время исходили из уст там, мудрецов, волхвов, там, царей и сообщались народу уже как изречение мудрости, как некие вот правила жизни, о которых мы и говорили сегодня в нашей беседе. И они могли быть переданы даже в качестве заповеди богами. Да? И вот в древности знания, вот эти мудрые изречения, они были запечатаны в сказке и пословице. И запечатаны они были, вот есть такое мнение, жрецами-нарадами. То есть были такие жрецы-нарады, их называли. Вот отсюда, может быть, и такое созвучие нарады, жрецы народные. То есть именно вот жрецы, они и создавали эти пословицы и пускали их в народ. Уже эстафету принимал народ, и они уже оттачивались такой житейской мудростью народа, дополнялись там его практикой, жизненным опытом. Вот я так думаю, наверное. Угу. Я думаю, что пословицы и поговорки могли возникать при какой-то жизненной ситуации. Допустим, вот наша поговорка «Не проведав броду, не суйся в воду». Представьте себе такую ситуацию. Пошел мужик через реку, решил перейти, и не знал, что она глубокая, и начал тонуть. Его вытащили, откачали и говорят ему, что ж ты полез. Надо же было вначале посмотреть, глубоко ли, мелко ли, не зная броду, не суйся в воду. И потом эту ситуацию кто-то, допустим, в деревне рассказывал. И, рассказав эту ситуацию, добавил, и вот ему сказали, не проведав броду, не суйся в воду. И дальше стали пересказывать, и таким образом это высказывание пошло и превратилось уже в поговорку. Или можно предположить, что такая вот поговорка, как «где тонко, там и рвется», тоже житейское наблюдение. Или пословица «курочка по зернышку клюет, да сыта бывает», тоже как наблюдение, взятое из жизни, вот так думаю. Угу. Ну да, здесь уже получается коллективный автор пословиц народа. Да. Кто-то сказал, кто-то дополнил, получилось хорошо. Да. Мне нравится. В недрах тундры, в выдрах кедрах, в гетрах артырят, в ведра ядра кедров. Скороговорка. Ну да, хорошо. В недрах тундры тоже звучит замечательно. Выдра в гетрах. Откуда там гетры здесь, непонятно. Тырят в ведра ядра кедров. Зина, вопрос в эфир. Как можно детям привить любовь к пословицам? Какие у вас есть практические рекомендации? Практические рекомендации – разговаривать с ними пословицами, самим выучить, конечно же, пословицы и разобраться в них, и сделать, и как бы даже можно такие списки сделать пословиц. Кстати говоря, в свое время Екатерина II, когда она занялась воспитанием своих внуков, то она вот в числе вот тех рекомендуемых к воспитанию внуками там, книжек, каких-то рассказов, у нее были такие специально выбранные 126 выборных пословиц. То есть она для воспитания своих внуков выбрала определенные пословицы. Поэтому я думаю, что тоже родители могут сделать такой перечень пословиц, сделать такой сборник пословиц, и пусть ребенок их читает. Да? Либо еще можно там какие-то плакаты развесить с пословицами яркими, да, по стенам. Вот, думаю, что вот так вот можно начать, чтобы ребенка заинтересовать. Я думаю, что первым шагом должно быть, родители сами должны изучить пословицы, поговорки и выбрать те, которые вот им на душу ложатся, которые их привлекают, и потом и знать их, то есть чтобы это было сказано к месту, и чтобы это не звучало каким-то назиданием нудным и бесконечным. И к месту вот эту пословицу говорить или поговорку. Ну и вот то, что Лена сказала насчет плакатиков, да, это методика изучения иностранного языка, когда мы какие-то новые слова изучаем и по дому развешиваем везде, где только возможно. Вот. Ну а если мы уже дошли до такого уровня, что пословицы, поговорки для нас все равно, что иностранный язык, то можно, да, на таких плакатиках формат А4 написать крупными буквами и повесить. Ребенок будет, если взрослый ребенок, который может читать, будет глазами видеть и хотя бы через глаза запоминать. Но самое главное все-таки говорить эти пословицы и поговорки. В общем-то, поговорки довольно легки в понимании и яркие образы у них, да. Поэтому с детьми здесь все очень просто. Главное, чтобы, как сказала Татьяна, говорить. Вот именно говорить. Да, да, и говорить. Иногда расшифровывать эту мудрость. Вот это вот надо делать с малолетства. Если с малолетства это все будет присутствовать, тогда ребенок совершенно свободно будет рассуждать уже этими поговорками, вставлять какие-то присказки, ну и прочее, прочее. Ну а тут мудрость народа, никуда от нее не денешься. Так, далее. Зина, вопрос в эфир. Как можно детям прививать? Это понятно. Виктор Куприянов, реплика в эфир. У нашего народа, видимо, особая любовь была к слову «авось». Этим словом даже советскую котомочку называли «авоська». Да, об этом уже мы поговорили. Удобная штучка. Удобная маленькая штучка. Смотал ее куда-то в кармашек, сунул, идешь по улице. О, что-то вкусненькое. Вот, кстати, жалко, что сегодня нет этой авоськи. Она же ведь так мало места занимала. Такая была прям ладная вся. Ну почему нет? Кто хочет, пожалуйста, эту авоську могут или сами сплести, или приобрести. Ну, ролики, если только сами, ролики, да, в эфире, в Ютубе есть, как это все самим сделать. Ага. Давайте возьмем на вооружение. Давайте возьмем на вооружение, сделаем артель авоська. Она долгосрочная все-таки, в отличие от тех пакетиков, с которыми мы ходим в магазин. И самое главное, не засоряет окружающую среду. Да, и безвредно. Угу. Да, да, да, да. Дмитрий Сологуб, реплика «Всем здравия». «Не насколько я богат, чтобы покупать дешевую вещь». Часто слышу такую пословицу. Ну, понятно, что же покупать-то всякую ерунду. Вон, китайским хламом сейчас завалены все наши помойки и свалки. Правильно, да. Здесь, по-моему, все ясно, поскольку хорошая вещь, она и долго носится. Вот у нас, например, в моем гардеробе есть вещи, которые куплены в 90-х годах. Они до сих пор хорошего качества. А те, которые куплены там 2-3 года назад, их уже носить невозможно. Так что вещи дорогие и качественные, конечно, лучше покупать, даже будучи небогатым. Угу. Елена написала: «Моя бабушка, учитель русского языка и литературы, разрезала пословицы на части и в качестве задания ученикам давала их собирать». Интересно такой, пузля такая, да, пузля, да, получается, да, да, такой, да, пазл. Угу. Так, дальше. Виктор Куприянов, реплика в эфир. Татьяна, Елена, здравия вам. А ведь есть еще и пословица «разрушающая мораль», появившаяся не так давно. Ну, например, «работа дураков любит», «работа не волк в лес не убежит», «хочешь работать, ляг, поспи, и все пройдет» и так далее. Враги пытались таким образом разложить нас изнутри? Ну вот я могу сказать, что вот эта пословица «работа не волк в лес не убежит» — это как раз из того раздела неправильно понятые пословицы. То есть этой пословице уже придан новый смысл, современный. А на самом деле как было? Жили люди в лесу, в деревне, кругом тайга, никто ее еще не рубил. И волки очень часто прибегали в деревню. Когда волки прибегали в деревню, вот, народ, ясное дело, прятался по домам и ждали, когда волк убежит. И волк побегает, может, там курицу схватит или овцу и убежит. Вот. И отсюда пришла пословица: волк придет в деревню, побегает и убежит, а работа не волк, в лес не убежит, так что давайте засучивайте рукава и давайте трудиться. Вот смысл этой пословицы, а никакое разлагающее. Да, вот это опять же серия неправильного понимания нами, да, просто-напросто. То есть как бы пословицы, получается, что они в основном несут все-таки добрый смысл, просто мы его не всегда можем трактовать. А, наверное, для вот такого трактования нужно знать все-таки вот какой-то опыт жизни в деревне, да, вот традиции. Вот ты рассказала сейчас про убегающего волка, я, между прочим, тоже про это не знала. Теперь понятно, что были такие волки, которые действительно в лес бегали. Ну, в общем, да, куда им еще бежать-то? Да, ну вот, хочешь работать, ляг, поспи, все пройдет. Это, наверное, такая поговорка, пословица для трудоголиков. В современности очень много таких. Ну ладно, хорошо, идем дальше. Александр, реплика в эфир. Получается, нужно начать жизнь приоритетами духовности, совести, мудрости вместо прежних. Копить материальные ценности, искать превосходство над остальными, искать наслаждение. Я вообще хочу сказать, что русский человек в отношении с собой и с другими предпочитал богатство духовное богатству материальному. Я надеюсь, вот это вот, ну как, в дополнение к этой реплике. Да, да. Так, все правильно, согласились с твоим дополнением, Татьяна. Дело в том, что в древности не было такого параметра, как, например, превосходство искать над остальными. Почему? Потому что все понимали, что превосходство не ищется, оно определяется умом. То есть невозможно кого-то заставить быть подчиненным тебе. Если ты мудрее, то в этом случае ты превосходишь мудростью другого, естественно. Если ты сильнее, ты превосходишь силою. А вот просто искать превосходство – это означает кого-то другого утапливать, кого-то другого пустить ниже себя. И в древности никогда так не поступали, потому что всегда было всем интересно и важно, чтобы вокруг тебя были честные, порядочные, добрые люди. И каждому помогали достичь того уровня значимости, величия, мудрости, взрасти себя в самое лучшее, чтобы человек поднялся, ну, как минимум, выше, нежели чем он сейчас в данном случае. То же самое было с детьми. Родители всегда помогали детям стать лучше, чем они сами, то есть чем родители. В этом заключалась народная мудрость. Потому что когда ты ребенка поднимаешь с точки зрения ума и мудрости и здоровья над собой, то в этом случае он даст потомство внуков тебе, которые намного будут лучше, нежели чем ты сам. И тогда они тебя в древности, в дряхлости твоей могут поддержать. А если ты ребенка своего унижаешь, уничтожаешь, делаешь его глупым, бестолковым, ну кто тебе в старости поможет? Он же тоже своей глупостью поделится своими детьми, то есть твоими внуками. А тебе с кем жить? То же самое и в окружении всегда старались помогать. Это потом уже стали через отравление цивилизации вот этими всеми глупостями заниматься. Искать наслаждение, превосходство над остальными, материальные ценности. Жили в достатке люди. Достаток – это такая штуковина, что когда ты не находишь, ты не разрушаешь природу. Ты не пытаешься украсть что-то у другого ради какого-то наслаждения. Достаток на то и достаток, что тебе больше этого не надо. Как спрашивали там деда одного, да, что у тебя есть? Он там отвечает, да вот что надо, то и есть. А что тебе надо? Да вот что есть, то и надо. Все очень просто. Ну зачем мне еще больше? Ну, один же рот. Ну, я не всунту одновременно два половника или две поварешки. Поэтому не одену на себя 200-300 рубах. Главное, чтобы рубаха была комфортная, качественная, уютная, чтобы она согревала, и это наоборот, у нее было не жарко. Вот, поэтому, когда перевернули вот эти наши представления о мире, цивилизации, то и стали появляться вот такие вот представления о духовности, извращенной, наверное, так можно сказать. А может быть, здесь слово «превосходство» употребляется в другом смысле, не в смысле соревнований, да, может быть, вот автор этого реплики, он имел в виду превосходство в смысле значения первостепенного духовности у русского человека перед остальным. Ну, в общем, да, слово же «превосходство» изначально не делало ничего такого плохого. Это когда ты восходишь «пре», то есть выше. Но это строилось не на том, чтобы кого-то унизить. Вот смотрите еще раз. Да, современная да. цивилизация строится на том, чтобы кого-то унизить, и при этом не надо больше делать над собой усилий, чтобы превзойти себя, чтобы в превосходство перейти. А древняя наша цивилизация, вернее, наши поконы, они говорили о другом. Надо сделать над собой усилия, чтобы превзойти себя. Тогда тот, кто остался на месте, он будет ниже. Ему придется тебя догонять. Ему придется делать дополнительные усилия. То есть в другую сторону догонялочка была. Здесь ты унижаешь, и он опустился ниже. А ты остался на том же месте, где и был. Ты не развиваешься, ты не улучшаешь свои качества. Ты просто унижаешь. Потом тебя унизят, и ты свалишься. Но тот, кто тебя унижает, он же не тратит силы на взросление. Он тратит силы на уничтожение тебя. И вниз, вниз, вниз, вниз по ступенечкам идут. А когда вот такое доброе соревнование идет по превосходству, когда ты делаешь усилия над собой, ну, например, подтягивался 10 раз, потом раз 20 раз, а ну-ка догони меня. Тот раз тоже 20 раз начинает подтягиваться. Так, понятно, мне уже 20 маловато, надо 25, чтобы превосходство. Значит, девки смотреть не будут. Так, я-то плохо танцую, значит, надо подтянуть танец. Я там в этом плохо кумеку, значит, надо подтянуться. Вот это вот и было, что превосходство не за счет кого-то, а за счет себя, за счет своих мозгов, за счет своего усилия и прочего, прочего, прочего. Поэтому превосходство – это такое слово достаточно нейтральное. Оно не означает ни плохое, ни хорошее. Смотри, как мы его применяем. Согласились с тобой, Алексей. Ну, вот как так. Да. Вот, поэтому жить надо в достатке, а не пытаться где-то там заработать что-то. Вот когда мы перейдем на этот вариант, когда мы будем жить по совести в ладу с природой, когда будем свято чтить своих великомудрых предков, то в этом случае все выстраивается, и продление рода выстраивается, и природу мы не будем уничтожать, а раз природу уничтожаем, мы себя не будем уничтожать, мы не будем лишнего брать. Вот к этому надо стремиться. Быть самодостаточным, производить столько, сколько необходимо, а не производить с таким избытком, чтобы пытаться кому-то всунуть что-то. То есть нет конкуренции в этом случае. Все производят столько, сколько надо. И чуть-чуть запас обязательно должен быть. Но запас строится не из того, что безумный запас был, а из того, что может быть, например, на год, на два, на десять. Вот в этом диапазоне, в зависимости, что у вас. Если это зерно, это на такой срок. Если это железки, то на такой срок. Если это фрукты, то на такой срок. То есть, что вот можно произвести, не разрушая природу, на запас, то производилось, но не было цели самого запаса сверх меры. Ну, это ладно. В общем-то, все реплики и комментарии, и вопросы мы озвучили, и пришло время подводить нам сегодня итог нашей передачи. Пожалуйста, приступайте. Так, ну что, давай, Татьяна, я тогда первой скажу. Я надеюсь, что, прикоснувшись сегодня вот к океану этой народной мудрости, слушателям захочется вновь вот погрузиться в него, окунуться вот в эти воды глубокие и не просто любоваться там поверхностью вод, но, может быть, и нырнуть поглубже, увидеть вот и подводный мир, и познакомиться с берегами, и почувствовать вот свою связь с этим наследием, да. И как бы то ни было, но из всего этого следует, что не собрать вот еще и не сберечь вот тех народных пословиц, которые мы имеем, и не сберечь их вовремя, если они будут вытесняться там уровнем нашей безличности, там, бесцветности, там, общенародным таким просвещением, то они могут изникнуть как родники в засуху. Поэтому, конечно же, вот их нужно беречь и их нужно произносить, как мы это уже говорили. И авось и надежда на божественную поддержку – это вот есть ответ на вечные русские вопросы. Каков же мир? Кто ответственен за него, кто виноват там, в его неустроенности, и что делать, да, каким быть. И в русском сознании есть вот незыблемая вера в то, что в череде событий возможен судьбоносный такой решающий момент. Это вот как бы такая пора, критическое время, последняя капля, которая вот переворачивает сознание. Но верно также и другое, что за все происходящее человек ответственен не в одиночку, а именно вот в содеятельности и в событии, в содействии с другими, да. И для этого ему, конечно же, необходимо быть совершенным и активным. И, может быть, лишь вот тогда все вот невозможное станет возможным. И, как говорится, рак на горе свистнет, и авось, небось, и как-нибудь решат исход дела. И авось выстоим, вопреки невзгодам и предательству, да, вопреки продажной бессовестности властей. А, небось, не замаешь наперекор наглому оккупанту и грабителю все сделаем, да, и как-нибудь эту напасть переможем. То есть любой ценой силу вражию своей поистине богатырской мощью одолеем. Вот так я хотела бы пожелать всем нам и пожелать также всех благ. И авось еще увидимся и услышимся. Благодарю. Татьяна? В пословицах и поговорках, как мы сегодня увидели, содержится жизненный опыт всего нашего народа. И они переходили к нам из века в век, и нам они пригодились. И потому что не утрачена в наше время их жизненная мудрость и их поэтическая ценность. И, что интересно, появляются в наше время новые современные нам пословицы. Например, для советского солдата граница свята. Русский немцу задал перцу. Крепка рука у советского моряка. Фашист с шумом идет, русский с меткой берет. Со временем пословицы и поговорки не меняются. Они переходят к нам в том виде, как, в каком они были, допустим, век, два века назад. Разве что прямой смысл пословиц становится архаичным, но переносный смысл живет, и пословицы, поговорки, какими они пришли в нашу речь, такими и перейдут от нас к людям грядущих столетий. Их время не минуло, и пусть долгий век пословиц и поговорок продолжается, пусть они будут таким же подспорьем в жизни будущих поколений, какими они были и есть для нас. Да, тако бысть, тако еси, тако буде. Так и будем. На этом я хотела бы попрощаться с радиослушателями. До новых встреч. Услышимся, да. Хорошо. Благодарю за очень теплые, добрые слова. Мне же осталось напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 5 декабря 2018 года, среда. В виртуальной студии находился Алексей Орлов, Татьяна и Елена. И разбирали мы тему «Авось, небось, да как-нибудь». Прощаюсь с вами. С вами было Народное славянское радио. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Духовное возрождение.